Глава 44. Добившись в храме полной тишины, отец Мигель вытер платком проступивший на лбу пот. Тем утром, казалось, следовать установленным церковью правилам морали было невозможно. Свидетель жениха некрещеный, а африканские символы на одеждах негров смущали стоявших в нишах святых. Весь оставшийся день ему предстоит замаливать перед Господом святотатство того утра, совершенное в Божьем храме. Спиной к жениху с невестой и лицом к Господу отец Мигель перекрестился. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». Раздались три одиноких «Аминь». Отец Мигель обернулся и, испепеляя гневным взглядом паству, покачал головой. Тогда собравшиеся принялись пихать друг друга локтями в бок, и из толпы, словно брошенные на раскаленную сковороду кукурузные зерна, вырвались еще несколько возгласов. По крыше мягким, непрерывным стрекотом зашуршал дождь, который, однако, не сумел заглушить донесшегося с улицы визга. Все обернулись на звук, напоминавший стон издыхавшего зверя. Мар тоже оглянулась, не подозревая о надвигавшемся несчастье. Кто-то сжал ей руку. «Ее нигде не», — произнесла Мамита. Мар не сразу поняла, о чем шла речь. «Кого?» «Салиты. Не знаю, куда она подевала». Сердце Мар на мгновение замерло. Затем все вокруг замедлилось, словно в детских кошмарах, когда она пыталась пошевелиться, но тело ее не слушалось. Шаг за шагом, сначала с извинениями, затем с толчками и тычками она пробралась сквозь толпу и вышла из церкви. Дождь заставил ее остановиться на пороге. Хватая воздух, она насторожилась в ожидании знака, указавшего бы, в какую сторону бежать. Но кроме барабанивших по земле, по ветвям деревьев и крыши церкви капель, не было слышно ничего. Она сделала несколько шагов вперед, в дождь. Обернулась, ощущая, как вода просачивалась сквозь тонкую вуаль, которой она покрывала голову на мессах. Обошла одну кабриолетку, затем другую. И вдруг заметила Дона Педро, ругавшегося со своим дворовым, чтобы тот убрал зонтик. «Вы не видели девочку?» Вальда по настоянию Дона Педро сложил зонт. Оба теперь мокли под дождем. Дон Педро перевел взгляд на нее. «Воронам дождь не нравится», — улыбнулся он. Вальда видел, как какая-то девочка побежала за церковь, но вслух сказать не осмелился. Убедившись, что никто за ними не наблюдал, он указал направление. Не теряя ни секунды, Мар бросилась в ту сторону, куда кивнул Вальда, выкрикивая ее имя. «Салита!» Дождь усилился, еще больше омрачая мысли о худшем. Она обижала церковь, и сердце ее вновь застыло, перекрыв воздуху доступ в легкие. Они лежали на земле. Сидевший верхом на Салите Педрита бил ее по лицу с такой силой, что грязь у нее со щек разлеталась во все стороны. Та билась, словно дикий зверь, который, потеряв все, предпочел бы умереть, чем жить в унижении. Волосы, лицо, ноги, руки — все было покрыто грязью вперемешку с навозом. Одна туфля слетела, а блеск ее платья угас под черным месивом. Мар была ринулась их разнимать, как вдруг из-за угла церкви появился Орихинос. Рядом с ним стоял друг Педрита. Она уже хватала его за плечи, как краем глаза заметила руку Салиты, метившую Педрита прямо в голову. Последовал глухой, сухой точный удар, пришедшийся прямо над левым ухом. Мар не успела ничего сделать. Учащенно дыша, она наблюдала, как Педрита, словно пораженная стрелой дичь, начал заваливаться. Руки его неподвижно повисли, глаза закатились, и он, подобравшись, как мертвый муравей, упал прямо в грязь. Мар рухнула на колени. Глазами-монетами она посмотрела на Салиту. Та сжимала в руке камень. Захлебываясь слезами, она пыталась восстановить дыхание, не до конца осознавая, что сделала. Мар обернулась. Орихиноса уже не было. Позади них начала собираться толпа. Несмотря на дождь, в их сторону направлялись Манса, Виктор, доктор Хустина и отец Мигель. Сгорбившись и вытянув перед собой руки, будто пытаясь что-то поймать, к ним приближался и Дон Педро. Из головы Педрита сочилась струйка крови. Время снова замедлилось. Все вокруг сделалось вялым и сонным. Мар протянула руки к Педрита остановить кровотечение. Зажав рану, она снова поглядела на отца, который как раз подошел к ним. «Он мертв?» — сквозь слезы спросила Салита. Полный скорби взгляд Мар перепугал ее до ужаса. Обнаружив в руке камень, она, будто бы удивляясь, как он там оказался, бросила его на землю. Ею владел не разум, ею владел инстинкт. Тогда Мар поняла. То был не обычный гладкий окатыш, а заостренный осколок булыжника. «Доктор! Хозяин!» Сдавленный голос принадлежал объятому ужасам Вальда. Мар с отцом обернулись как раз в тот миг, когда неподалеку от них, промокший под дождем Дон Педро, повалился на землю. Ноги его подкосились, тело билось в конвульсиях. Он глядел на своего сына, который, обездвиженный, закатившимися глазами мертвецом лежал на земле. Стоявший в нескольких шагах позади хозяина Вальда не сумел предотвратить падение, и тот, словно молнией пораженный, рухнул. Вдруг в тропическом дожде того злосчастного дня прозвучало имя Фрисии. Сквозь падавшие стеной капли Мар отыскала ее взглядом. Перепуганная, сама не своя, она бежала к ним, поднеся руки ко рту. «Сынок!» — кричала она, миновав лежавшего на земле супруга, которого даже не заметила. «Сын мой!» На пути у нее встал отец Мигель. «Не подходи, Фрисия!» — воскликнул он, перекрикивая дождь. «Не надо тебе его видеть!» Разъяренная Фрисия оттолкнула священника и подскочила к Педрита Смар. При виде его лица, струившейся крови и затуманенного взгляда, она иступленно закричала. Затем вперилась взглядом в Салиту, которая, чуть не умирая со страха за то, что с ней могли сделать, сидела в грязи, обхватив руками коленки. Догадавшись о намерениях Фрисии, Мар посмотрела на Салиту и воскликнула. «Беги!» Пока Салита соображала, Мар перевела взгляд на Фрисию. На лице у той отображалась вся скопившаяся в ней ненависть, которая вот-вот на нее обрушится. «Дрянь!» Мар не дала ей схватить Салиту и, вцепившись в нее, испачкала ей блузу кровью сына. «Злодейка!» «Беги, Салита! Убегай!» Не смея сдвинуться с места, Салита в оцепенении глядела, как они дерутся. Скованная страхом, она пыталась пошевелиться, но руки и ноги ее не слушались. «Арихинес! Держи эту убийцу!» «Слышишь меня?» — закричала Емар. «Беги! Беги без оглядки!» Арихинес бросился на Салиту. И тогда страх сменился безмерным ужасом, заставившим ее очнуться. Отползши назад, она поднялась. Ноги подкашивались, но, закричав своим детским голоском, от которого у Мар по коже пробежал мороз, все же пустилась на утек. Фрисия оставила схватку. Однако из груди ее вырывались угрозы хлеща рукопашной. Затем, опустив руки в грязь, окрашенную кровью Педрита, заверещала. «Я убью тебя, чертова негритянка! Клянусь Богом! «Убью!» Доктор Хустина приказал отвезти отца с сыном в медицинскую часть. Арихинес растерялся. То ли броситься вслед за девчонкой, то ли поднять с земли тело Педрита. Сдавленным ненавистью голосом Фрисия разрешила его сомнения. «Сына моего отнеси! Быстро!» Отодвинувшись от Фрисии, Мар поднялась. При виде отца она не могла вымолвить ни слова. Тревога стальной рукой перехватила ей горло. Она попыталась отыскать взглядом фигуру Салиты вдалеке, но той уже и след простыл. «Мар, мне нужна твоя помощь. Салита, она где-нибудь укроется. Сейчас мне нужна твоя помощь в медицинской части». Рядом с ним встала Фрисия и окинула себя взглядом. Жабо ее белой блузы было измазано кровью Педрита, которая, смешавшись с дождем, стекала красными разводами вниз, к юбке. Затем с суровым выражением лица посмотрела на Мар и яростно закричала. Вздрогнув от испуга, все собравшиеся следили за тем, как она обратилась к Манте. «Созвать моих людей колокольным звоном!» — приказала она ему. «Пусть все собираются у особняка!» «Нет!» — ответил ей Манса. Безумный взгляд Фриси не сломил его. Она снова окликнула Орихинаса усмирить старого беглого раба, но тот нес ее сына в медицинскую часть. Фрисия сжала челюсти. «Ах, значит, нет?» И все тогда закрутилось вихрем. Размахивая руками, словно сумасшедшая, Фрисия направилась ко входу в церковь. Виктор взял Дона Педро на руки и уложил в двуколку, приказав отвезти его в медицинскую часть. Небо над Батеем пронзило молнией, и через несколько мгновений раздался оглушительный гром, заставивший всех присутствующих вздрогнуть. На входе в церковь стояла Паулина с фатой в руке. С ней был Ариэль. Учуяв неладное, все гости разошлись. Никто не желал накликать на себя гнев хозяйки. Мар встретилась с Паулиной взглядом. Лицо ее выражало глубокую скорбь. Фрисия взобралась на кабриолетку Ариэля, села на сиденье и, разведя ноги в стороны, взяла вожжи. Затем, ослепленная яростью, подхлестнула лошадь. Та заржала, встрепенулась и пустилась рысью. Колеса застучали по неровной дороге, и экипаж затрясло. Через несколько минут зазвучали колокола церкви. Перед особняком Фрисия собрала всех служащих. Ее пламенные речи с призывом разыскать Солиту доносились до порога медицинской части. «Даже если придется разобрать по доскам грязные бараки, даже если придется снести каждую поганую хижину, приведите мне эту девчонку и без нее не возвращайтесь, не то пожалеете». Сердце уморжалось, и про себя она прокляла устроившего весь этот кошмар Педрита. Пока доктор Хустина обследовал Дона Педро, она промыла мальчишке рану, оказавшуюся менее глубокой, чем она думала, и наложила швы. Однако легче от этого не стало. Отец предупредил ее о вероятной внутричерепной гематоме, что ставила жизнь Педрита под угрозу. «Будем молиться, чтобы все обошлось», — пробормотал доктор Хустина. Однако во взгляде Мар он нашел безразличие. «Мар, помнишь, я оговорил тебя о врачебном долге. Настало время его исполнить. Ты обязана заботиться о благополучии каждого больного, какими бы подлыми они ни были». Мар стиснула челюсти. «Только вы, отец, забываете, что я не врач и никогда им не стану. И все же я промыла рану, наложила швы и перебинтовала голову. А теперь вы и сами знаете. Остается лишь ждать, не появится ли внутричерепного давления. Пусть его мать за ним ухаживает. Только ее что-то нигде не видно. Ее ненависть так велика, что она скорее предпочтет гоняться за этим беззащитным созданием, чем ходить за собственным сыном. По всей видимости, не такое уж это создание и беззащитное». Умар ком в горле застрял, и в голосе ее послышалась смесь гнева и страха. «Не говорите так, отец. Не то я усомнюсь в вашем чувстве справедливости. Сын Фрисии непрестанно издевался над Солитой, и все это забавы ради. Это дитя не знало в жизни ничего, кроме зла, предательства и покинутости. От нее отвернулись все. Вот почему я за нее беспокоюсь. Вот почему мне хочется покупать ей платье и дать ей почувствовать, что кому-то в этом мире она не безразлична. А потому не говорите мне о врачебном долге. Это ваша обязанность. А я? Я обещала ей? Боже мой, она, верно, так напугана. Я обещала заботиться о ней и защищать. И подвела ее. Не уделяла ей должного внимания. Вела себя эгоистично, заботясь о собственных чувствах. Эгоистичной ты и не была никогда. Если с ней что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Она сняла белый халат, который надела, когда вошла в медицинскую часть, и отдала его отцу. «Не стоит так из-за этого убиваться», — произнес он. «Здесь ты бессильна. Если ее найдут, ее не найдут. И тем не менее, если ее найдут, ты знаешь, что случится. Здесь нет твоей вины, Мар. Все это особенности острова. Невозможно взвалить на себя несчастье каждого. Это слишком тяжелое бремя. Мар опустила голову, и с ресниц сорвалось несколько слезинок. Затем она вновь посмотрела на отца. Что с Доном Педро? Сначала я думал, что его ухватил удар. Но, по всей видимости, это всего лишь потеря сознания от сильного потрясения. Нужно подождать. Доктор Хустина глубоко вздохнул и, смирившись, взглянул на уже собиравшуюся уходить Мар. Несмотря на беспокойство, останавливать ее он не стал, но все же окликнул. В его глазах Мар заметила страх и волнение за нее. «Я буду осторожна», —